Глава 11. То самое утро. Алиса. Бессонная ночь оставила свои следы в виде темноватых кругов под глазами и серого, болезненно-землистого цвета лица, на котором особенно ярко выделялись веснушки. Никогда я еще не чувствовала себя настолько разбитой, но пришлось заново собрать себя по осколкам, наскоро слепив их в хаотичном порядке. Вчера мы с Лилией дождались участкового, который осмотрел всю квартиру, случайно разбудил кнопочек, а после что-то долго писал в протоколе. Но вместо того, чтобы настроиться на поимку взломщика, внезапно переключился на нас с подругой. Проверил документы, потребовал договор на съем жилья, который был оформлен на Лилю, и с подозрением воспринял мое нахождение здесь. Посреди ночи пришлось вызвать бабулю-хозяйку, которая, безусловно, негодовала. А когда Лиля ненавязчиво уточнила, есть ли у кого-то еще ключи от квартиры, так та вообще взорвалась. Ее злое «нет» прозвучало неубедительно, однако участковый принял ответ. Напоследок мужчина окинул нас с Лилей уставшим взглядом, буркнул что-то вроде «разберемся» и поспешил покинуть нехорошую квартиру. По его реакции стало понятно, что наше дело будет пылиться на полке. Хотели как лучше, а в итоге загнали себя в ловушку. Ведь после ухода полицейского хозяйка внезапно вспомнила, что приняла нас с кнопочками на время, а оно, к сожалению, истекло, и дала нам неделю на переезд. Проклятые 7 дней, как в известном фильме ужасов. Мне нечего было противопоставить бабуле, ведь официально квартиру снимает Лиля, а я здесь лишь гостья, о чем мы и договаривались изначально. Всю ночь я не сомкнула глаз. Сквозь полумрак комнаты, озаряемый лишь светом луны из окна, я смотрела на мирно сопящих двойняшек и считала часы до утра. Подскочила с кровати задолго до сигнала будильника. Небрежно убрала волосы в высокий хвост, надела первое попавшееся платье и принялась будить моих крох. После насыщенного вчерашнего дня и беспокойной ночи они никак не хотели вставать. Измученные, запыхавшиеся, в детсад мы прибываем ровно в 8. Как бы я ни торопилась на работу, но все же выкраиваю время на разговор с новой воспитательницей. Строго напоминаю, кто конкретно имеет право забирать Вику и Витю. Женщина поначалу обижается, что я сомневаюсь в ее компетенции, но, узнав о ситуации с предыдущим воспитателем, принимает мою сторону. Это успокаивает, кнопочки остаются в надежных руках. Впереди меня ждет самое сложное – достучаться до Стаса, ведь без него я не справлюсь. Безнадежно опаздывая, бегу по холлу компании, лихорадочно жму на кнопку, вызывая лифт. На нужном мне этаже неожиданно сталкиваюсь с Ириной Леонидовной. Приветствую холодно, а она смотрит на меня с ехидной ухмылкой, задрав подбородок, молча проходит мимо. Меня не заботит ее мерзкое поведение. Я мчусь к Стасу. Врываюсь в его кабинет, забыв о правилах приличия, без стука или предупреждения. И натыкаюсь на обжигающий морозный взгляд. Загорский недоволен моим опозданием? Ничего, он обязательно смягчится, когда узнает причину. Собираюсь скорее озвучить ее, но Стас вдруг разворачивает ко мне ноутбук. На экране наша с двойняшками студийная фотография. Замираю и не могу сделать вдох. Загорский нашел папку в моем компьютере или... Я случайно отправил ее китайцам. Боже, босс убьет меня за такой прокол. Я невольно поставила под угрозу важнейший проект. Выкручиваться нет смысла и отступать некуда. «Помоги нам, Стас», — шепчу умоляюще. «Прости, что вынуждена была лгать тебе. Да, это действительно мои дети. Намеренно не говорю «наши», потому что Загорский не в том состоянии сейчас, чтобы воспринимать правду. Кое-что случилось, и я не знаю, что мне делать, поэтому пришла к тебе, Стас». Быстро рассказываю о вчерашнем происшествии. Путано, сбивчиво, глотая слова вместе с нескончаемыми слезами. Закончив исповедь, я будто ударяюсь о бронированную стену. Словно раненая птица стучусь о стекло, но только делаю себе же больнее. Меня охватывает острое желание немедленно покинуть кабинет Загорского. Невидимые цепи сплетают мое тело и настойчиво тянут к выходу, но я сопротивляюсь. Гордость — слишком большая роскошь для меня сейчас. «Что тебе нужно от меня?» Бесстрастно интересуется Загорский, поднимается с места. «Деньги?» Подходит ближе, медленно и угрожающе. «Помощь и...» Опускаю глаза. «Денег у меня тоже нет». Кусаю губы, пытаясь подавить всхлипы. «Но нет, не безвозмездно, всего лишь аванс. Мне хватит на первый взнос за квартиру». Шумно выдыхаю. «Я все отработаю». Выпаливаю, осекаюсь, осознавая, что после моего вранья Загорский обязательно уволит меня. Еще я понимаю, что ему плевать. Плевать и на меня, и на детей, чужих, как он думает. Стас ничем не лучше Глеба. Им обоим я интересна лишь как красивая игрушка. никому не нужны мои отягчающие обстоятельства. Но все-таки это ведь Стас. Тот самый, который 3 года назад вытащил меня из аварии, позаботился обо мне, ничего не потребовав взамен. Собирался покинуть номер, не тронув меня, и сделал бы это, если бы я не остановила. Я ведь не могла ошибиться в нем. Нам больше не к кому обратиться. Выдаю последний аргумент. Загорский скалу возвышается надо мной, вынуждает смотреть на него снизу вверх. Суровый, правильный, несокрушимый, он подавляет волю одним лишь взглядом, черным и испепеляющим. Но я помню, каким ласковым и трепетным может быть Стас, и от этого разрывается душа. «Я похож на мецената?» — бросает ледяным тоном. «У твоих детей должен быть отец, в конце концов». Говорит так, будто намекает на что-то или на кого-то. «Подай на алименты». Горько усмехаюсь. «Если бы он знал правду, все могло бы сложиться иначе, но я не имела права рушить жизненный уклад семьи Загорских. Однако сейчас я решаюсь на отчаянный шаг. Переступаю через гордость, предаю свои же принципы. Ради детей. Делаю глубокий вдох, намереваясь сделать то, о чем обязательно пожалею. Видит Бог, я не хотела этого, оттягивала момент истины, как могла. Да, обреченно выдыхаю. У них есть отец, и это ты. Ты их родной отец, Стас». Повышая голос, готовая впасть в истерику, но мужчина жестом прерывает меня. Тяжело выдыхает. Укладывает палец на мои приоткрытые губы и, не сдержавшись, мягко проводит подушечкой по нижней. Окидывает меня внимательным взглядом, словно прочитать пытается, влезть в душу и вытряхнуть из нее все. Могу поклясться, что в глубине его глаз вижу вспышку сочувствия и слабый отголосок нежности. Совсем как тогда, 3 года назад. Во мне зарождается надежда, но от нее не остается и следа, как только до мужчины доходит, наконец, смысл моих слов. Черты лица Стаса мгновенно ожесточаются. Он сжимает мой подбородок, но тут же убирает руку, словно запрещая себе касаться меня. Ложь. Одним словом, размазывает меня, как прилипшую мошку. Я не могу иметь детей, и ты знала об этом в ту ночь. Стреляет грубыми фразами, словно пулями, разбивая сердце. Но... Схлипываю жалобно и касаюсь пальчиком его крепко сжатого кулака. Стас делает несколько шагов назад, неумолимо увеличивая расстояние между нами. Борется сам с собой, со своими чувствами, пытается натянуть маску безразличия и разорвать ту единственную нить, что нас связывает. Одна ночь против целой пропасти, наполнены нормами морали и предрассудками. 2 ни в чем не повинных детей против недоверия и ненависти. «Хватит», — произносит Стас ровно, но в его тоне проскальзывают нотки сомнения. «Я ваш босс, Алиса Игоревна. Соблюдайте субординацию», — переходит на строгий тон. «И не забывайте, что я женат». В подтверждение своих слов он неосознанно прокручивает кольцо на безымянном пальце, словно напоминает о браке. «Не мне, нет. После всего, что между нами было, напоминает самому себе, чтобы не сорваться. Опять». Потом резко разворачивается и покидает кабинет. Истинный босс, он никогда не хлопает дверью. Всегда уравновешен и холоден, но сейчас не выдерживает и закрывает за собой чуть громче, чем обычно. Или я выдумываю, а на самом деле Стас так и остался бизнес-машиной без эмоций человечности. Мне бы хоть капли в остальной закалке, чтобы спокойно собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Вместо этого я седаю прямо на пол и содрогаюсь в рыданиях, прикрыв лицо ладонями. Мне все равно, если войдет кто-то из коллег и увидит меня. Плевать на все и всех. Потому что только что я потеряла самое главное — свою последнюю надежду. Противный сигнал мобильного добивает меня. Не взглянув на дисплей, я по мелодии узнаю, что звонок от Глеба. «Если понадобится помощь, я всегда готов вас принять. Просто помни это». Звучат в голове его слова, сказанные в момент нашей последней встречи в холле компании жестокого Загорского.